Меня не пустят». Мадлен вдруг показалось, что сестра не появляется так долго, потому что Франсуазе хуже. Ее охватил ужас, который она была не в силах побороть. С молчаливой мольбой Мадлен обратилась к бледно-зеленым стенам, опаловому плафону, металлической дверной ручке, словно навек застывшей в горизонтальном положении. «Нет-нет, этого не может быть, этого не будет. Это было бы слишком несправедливо. Только не Франсуаза, только не она». Даниэль вытащил платок из кармана и высморкался. «Насморк? В такую теплынь?» Кароль приоткрыла сумку, заглянула внутрь, щелкнула замком и положила сумку рядом с собой. Ее нога в бежевой замшевой туфле снова стала покачиваться. Из кухни донесся запах еды. В это время? Ах да, в клиниках подают обед раньше обычного. Кстати, после 8 посетителей просят не задерживаться. Уйти, не повидав Франсуазу, ну нет. Жан-Марк встал, посмотрел сквозь стеклянную дверь и сказал: «Идет доктор». Сердце Мадлен сжалось. Вошел мужчина лет 30 в белом халате, с румяным лицом и светлыми, коротко подстриженными волосами. Очки в черепаховой оправе висели у него на груди. Замирая от страха, Мадлен поднялась. Кароль тоже встала. Даниэль и Жан-Марк подошли поближе. Врач устало улыбнулся. «Ну вот, у нее появились реакции. Я думаю, она выкарабкается». Напряженные мускулы Мадлен расслабились. Жизнь возвратилась к ней, как и к Франсуазе. Сильная, горячая, драгоценная, неповторимая. Тихим от счастья голосом она спросила: «Она действительно вне опасности, доктор?» «Надеюсь. Завтра я скажу с большей определенностью, можем ли мы повидать ее. Не раньше, чем через 2 суток. Но ведь ей лучше». «Для нас, но еще не для вас», — сказал врач, повернувшись к Кароль. В его глазах она была главной фигурой среди эглитьеров. Обратив к нему лицо, полное материнской тревоги и в то же время доверия, Кароль и не пыталась его разубеждать. «Просто смешно», — с раздражением подумала Мадлен. «В настоящее время, мадам», — продолжал доктор, — «необходимо по возможности изолировать вашу дочь. И даже потом, когда вам будет позволено навещать ее, я прошу вас обращаться с ней очень бережно. В течение некоторого времени остерегайтесь говорить с ней о чем, либо, что может напомнить о ее безрассудном поступке, старайтесь не огорчать ее. Помогите ей переменить обстановку, отвлечься, заинтересоваться чем-нибудь новым. У некоторых больных остается навязчивая идея самоубийства. Не встречая понимания и сочувствия, они снова пытаются покончить с собой». «Боже мой, это ужасно», — простонала Кароль. «Неужели вы действительно думаете?» «Нет, я надеюсь, что с вашей дочерью все обойдется благополучно. Но мой долг — предостеречь вас». «Нужно будет следить за ней?» «Следить не надо, но вы должны убедиться, что она не чувствует себя заброшенной. Не чувствует вашего осуждения. Не оставляйте ядовитых лекарств в пределах ее досягаемости». Пока врач говорил, Кароль прикладывала маленький платочек к носу и хлопала ресницами. В лице Жан-Марка вновь появились краски. Он спросил: «Что сейчас с ней делают, доктор?» «Все то же самое, внутривенное вливание глюкозы с добавлением других лекарств. Но ей действительно лучше?» — спросил Даниэль с упрямой подозрительностью. «Да, конечно». «Ах, спасибо, спасибо вам, доктор!» — вздохнула Кароль. «Мы так благодарны и вам, и доктору Мопеллю». «Слава богу, опасность миновала, все очень хорошо», — думала Мадлен. «Надо ни о чем не думать, надо успокоиться, прийти в себя. Я была уверена, что все обойдется, иначе не могло быть». Когда доктор ушел, Даниэль сказал: «Ну и перепугался же я». Он огляделся вокруг так, словно все они только что одолели трудное препятствие. Взъерошив ему волосы, Мадлен поцеловала племянника. Мы все перепугались».